Рассвет в день похорон Гревилла был ясным и холодным, и когда взошло солнце, мы уже направлялись на восток. Поездка в Ипсуич заняла в общей сложности 3 часа, и мы приехали в город, имея большой запас времени на поиски машины Гревилла. Все попытки выяснить что-нибудь через полицию оказались безрезультатными. Они не брали на буксир, не отвозили и не штрафовали за просроченную стоянку ни один старый ровер. Они не видели машину с таким номером ни на городских магистралях, ни на автостоянках. Однако, по их словам, это еще ничего не значило. Розыск машины не входил в их первоочередные обязанности, поскольку она не была украдена. Но если вдруг они сообщат мне... По дороге я объяснил Брэду принцип действия машиноискателя и дал в придачу карту городских улиц. Очевидно, когда нажмешь эту красную кнопку, у машины зажгутся фары и зазвучит сигнал, — сказал я. Так что ты веди машину, а я буду нажимать. Идет? Он удивленно кивнул, и мы начали свои несколько необычные поиски из центра города, вблизи того места, где умер Гревилл. Медленно проезжая по улицам, сначала к северу, затем к югу, и отмечая их на карте. Во многих жилых кварталах машины стояли возле домов одна за другой, но нигде мы не услышали свистка сигнала. Мы проезжали общественные стоянки, автостоянки возле магазинов и перед вокзалом, но нигде не увидели зажженных фар. Роверы 3500 встречались довольно редко. И когда нам попадался очередной, мы останавливались, чтобы посмотреть на номер, даже если машина и не была серого цвета. Но автомобиля Гревилла мы среди них так и не нашли. Мною все сильнее овладевало чувство глубокого разочарования. Я серьезно рассчитывал отыскать эту машину. По мере того, как время приближалось к 2 часам, я все больше укреплялся во мнении, что мне не стоило так затягивать с поисками. Следовало заняться ими сразу же после смерти Гревилла. Однако в прошлое воскресенье я был просто не в состоянии начать их. Да и узнал-то я, что нужно искать нечто ценное только во вторник, думал я. Даже сейчас меня не покидала уверенность, что Гревилл не мог оставить алмазы в каком-то легкодоступном месте. Но приезжал же он зачем-то в Ипсуич. А вдруг? Крематорий располагался в саду среди аккуратно рассаженных розовых кустов. Брэд подвез меня к самому входу и поехал где-нибудь перекусить. Мне навстречу вышли 2 мужчин в черных костюмах и с соответствующим выражением лица. Один представился владельцем похоронного бюро, в которое я обращался, другой — сотрудником крематория. Сообщив мне, что прислано множество цветов, они спросили, какие положить на гроб. Несколько озадаченный, я последовал за ними, и мы пришли в длинную крытую аркаду, находившуюся возле здания. Там возле своих венков стояли 1-2 группы скорбящих людей. «Вот цветы для мистера Фрэнклина», — сказал сотрудник крематория, — показывая на длинные ряды необыкновенно ярких разноцветных букетов, полных жизни в этом владении смерти. «Это все для него?» — воскликнул я в изумлении. «Да, их приносили все утро. Какие положить внутрь, какие на гроб?» Я заметил, что на букетах были карточки. «Я тоже прислал цветы от себя и наших сестер», — сказал я с некоторой неуверенностью. «На карточке должно быть написано «Сьюзан, Миранда и Дерек». Я хочу, чтобы вы положили их». С сочувствием взглянув на мои костыли, сотрудник крематория и владелец похоронного бюро решили помочь мне найти цветы. А мне первым делом попалась на глаза не та карточка, что я искал, а другая, от которой у меня прихватило в горле. «Я думаю о тебе каждый день в 4:20, любимый». К. Карточка была прикреплена к розам ярко-красного цвета, которые стояли с папоротником в темно-зеленой вазе. 12 благоухающих цветов. «Dozen roses» означает «дюжина роз», — подумал я. «Боже мой!» «Нашел!» — донесся до меня голос владельца похоронного бюро, который держал в руках большой букет розовых и красновато-коричневых хризантем. «Вот, пожалуйста!» «Прекрасно! Мы положим еще эти розы и тот венок, что возле них. Он от сотрудников его компании. Хорошо?» «Похоже, они согласились со мной». После мучительных раздумий Аннет и Джун, позвонив из офиса, сказали, что сошлись на исключительно белых цветах. Они взяли с меня обещание, что я обращу на цветы внимание и удостоверюсь в том, что они красивы. Мы решили, что всем сотрудникам лучше остаться в офисе, поскольку работа шла весьма оживленно. Однако по потупленному взору Джун я смог судить, что ей хотелось поехать. Я поинтересовался у работника крематория, кем были присланы все остальные цветы. Он ответил, что от деловых партнеров, а карточки он соберет и отдаст мне. Впервые я задумался над тем, что, вероятно, мне надо было отвезти тело Гревилла в Лондон, чтобы дать возможность его друзьям и коллегам попрощаться с ним. Но в течение последующего необычайно тихого получаса я нисколько не пожалел об этом. Священник, приглашенный похоронным бюро, поинтересовался, хочу ли я прослушать всю службу, поскольку оказался единственным присутствующим на похоронах. И я сказал «да», это полностью отвечало моменту и настроению. Слушая его негромкий монотонный голос, я видел, как из высоких окон, расположенных на одной стене, на гроб с цветами падали солнечные лучи, и думал о Гревилле. Но не о том, как я помнил его живым, а скорее о том, чем он стал для меня за прошлую неделю. Его жизнь окутала меня подобно спустившейся на плечи мантии. За понедельник, вторник, среду и четверг я узнал о его работе столько, что уже никогда это не забуду. Доверие людей, полагавшихся на него, распространилось теперь и на меня». В какой-то степени этим объяснялось и желание его друга Элиота Трелани посидеть в баре со мной вместо Гревилла. Кларисса Уильямс послала цветы, зная, что я увижу их, стремясь напомнить о себе, если я уже забыл. Николас Лоудер пытался использовать меня в интересах своей конюшни. Проспера Дженкс скоро будет наседать по поводу бриллиантов для своей фантазии, а предоставленная банком суда зависла точно грозовая туча и омрачала мои мысли. Гревилл покоился в гробу. Он вовсе не планировал, чтобы все случилось именно так. «Благородный человек», — думал я, мысленно повторяя строки его молитвы, поскольку они, казалось, полностью соответствовали моменту. «Пусть я буду чист от бесчестных помыслов, пусть мужество не оставляет меня в моих поступках. Пусть обретет смирение душа моя. Не знаю, насколько ему удалось последнее, мне это пока было недоступно». Монотонный голос священника смолк. Сотрудник крематория, сняв с гроба цветы и венок, положил их на пол, и под скрип и жужжание машины, показавшееся громким в наступившей тишине, гроб двинулся вперед, скрываясь из виду, направляясь в объятия пламени. «Прощай, дружище», — мысленно сказал я. «Прощай, правда, теперь ты со мной больше, чем когда-либо прежде». Я вышел на улицу, воздух был холодным и чистым. Поблагодарив всех и расплатившись, я договорился, чтобы все цветы отправили в больницу Святой Екатерины, что, похоже, было необременительно. Сотрудник крематория отдал мне срезанные с цветов карточки и спросил, каковы будут пожелания относительно урны с прахом брата. У меня вдруг возникло идиотское желание рассмеяться, но, посмотрев на его скорбное лицо, я понял, что это было бы в высшей степени неуместно. Вопрос о том, что делать с прахом, всегда приводил меня в замешательство. Он терпеливо ждал моего решения. «Если у вас есть высокий куст красных роз, — наконец сказал я, — «Мне кажется, было бы неплохо, если бы вы посадили его к другим розовым кустам и положили туда прах». Заплатив за розовый куст, я вновь поблагодарил его и немного подождал Брэда, который вернулся с откровенно самодовольной улыбкой. «Я нашел ее», — заявил он. «Что?» — спросил я, все еще думая о Гревиле. «Тачку твоего брата». «Не может быть». Он кивнул, невероятно довольный собой. «Где?» Брэд не ответил. Он подождал, пока я усядусь, и с торжественным видом привез меня в центр города, остановившись в метрах в 300 от того места, где рухнули строительные леса. Затем, со свойственной ему скупостью жестов и слов, указал на площадку рынка подержанных автомобилей, где потрепыхавшимися на ветру флажками стояли предлагаемые машины с намалеванными белой краской на лобовых стеклах ценами. «Неужели одна из них?» — недоверчиво спросил я. Брэд булькнул, нельзя назвать иначе этот гортанный звук, выражавший удовольствие. «Сзади», — пояснил он. Он вкатил на площадку, проехал позади машин, куда-то свернул, и мы очутились перед широко открытыми воротами гаража, на которых предлагались услуги по ремонту, замене масла, техосмотру, а также висела табличка «Туалет». Взяв машиноискатель, Брэд высунул его в открытое окошко, нажал на красную кнопку, и где-то в темных недрах гаража замигали фары и раздался пронзительный свист. На улицу выскочил сердитый механик в промасленном комбинезоне, сообщивший мне, что заведует этим гаражом и будет рад посмотреть вслед этому роверу 3500, а также, что я должен ему за недельную стоянку, помимо чистки свечей, зажигания двигателя V8, плюс доплату за причиненные неудобства. Какие неудобства? Вместо положенного часа машина простояла здесь неделю, занимая место. И кроме того, от этого свистка у меня сегодня трижды чуть не лопнули барабанные перепонки. «Трижды?» — удивился я. «Раз сегодня утром, еще дважды днем. Этот человек уже побывал здесь. Он сказал, что привезет нового владельца ровера». Брэд, довольный, посмотрел на меня. «Похоже, машиноискатель сделал для нас сегодня утром то, что от него требовалось. Виноваты были наши глаза и уши, не увидевшие и не услышавшие ничего, поскольку машина стояла не на виду. Я попросил механика выписать счет и, выбравшись из своей машины, подошел к автомобилю Гревилла. Дверцы ровера открывались, но багажник был заперт. «Вот», — сказал мастер, протягивая мне квитанцию и ключи зажигания. «Багажник не открывается, какой-то мудреный замок, сделан на заказ, чертовщина». Желая его утихомирить, я дал ему кредитную карточку, и он отнес ее в свой похожий на конурку офис. Я посмотрел на ровер. «Сможешь его вести?» — спросил я Брэда. «Да», — угрюмо ответил он. Улыбнувшись, я вытащил из кармана ключи Гревилла, чтобы проверить, не подходит ли какой-нибудь к багажнику. И один из них действительно подошел, что вызвало у меня вздох облегчения. По его виду трудно было предположить, что он имеет хоть какое-то отношение к машине. «Он больше напоминает ключ от сейфа», — подумал я. Открывшийся замок оказался сложным, сделанным из стали. Все это было в духе Гревилла. После приключения с его Порше мерам безопасности отводилась первоочередная роль. Тщательно хранимое богатство состояло из дорогого на вид комплекта клюшек для гольфа с тележкой и набором новых мячей, большого коричневого конверта, небольшого дорожного чемоданчика с пижамой, чистой рубашкой, зубной щеткой и кремом для бритья в ярко-красной баночке, переносного телефона, подобного моему, персонального компьютера, портативного факса с начатой упаковкой бумаги, коробочки из полированного дерева, в которой лежали изящные медные весы с легким, как пушинка, разновесом, противоугонного замка, закреплявшегося на руле, и тяжелого, сложного на вид оранжевого приспособления. Я вспомнил, как Гревилл увлеченно рассказывал о том, что его нужно подсобовать под сдутую шину, чтобы можно было таким образом добраться до гаража, а не менять колесо на обочине. «О, Боже!» — сказал Брэд, глядя на все это хозяйство. И подошедший с бумагами мастер, видимо, тоже оценил необходимость надежного запора. Закрыв багажник, я вновь запер его, как наверняка сделал бы Гревилл. Затем сунул голову в машину и окинул взглядом салон, обратив внимание на некоторый беспорядок, никак не сочетавшийся с привычной аккуратностью брата. Спички, квитанции платных стоянок, голубые солнцезащитные очки и целлофановый пакетик с бумажными салфетками. Из кармана дверцы водителя небрежно торчала какая-то карта. Я вытащил ее. Это была карта Восточной Англии. Дорога от Лондона до Ипсуича была жирно выделена черным цветом, и сбоку были перечислены другие нужные магистрали. Я с интересом отметил, что маршрут не заканчивался на Ипсуиче, а продолжался до Харриджа. Расположенный на берегу Северного моря, Харридж был портом, откуда ходил паром Харридж-Хук-Ван-Холланд. Это была такая же исторически известная переправа, как Дувр-Кале или Фолкстон-Остенде. Я не знал, ходил ли все еще паром из Харриджа, но мне казалось, что если бы Гревилл хотел отправиться в Голландию, он наверняка полетел бы туда самолетом. Как бы там ни было, он, по всей вероятности, направлялся в Харридж. «Здесь поблизости есть бюро путешествий», — сухо спросил я у механика, которому явно не терпелось поскорее с нами распрощаться. «Через три дома», — ответил тот, показывая рукой. «Но машину здесь на это время не оставляйте». Я дал ему на чай, чтобы он не был так строг, и, оставив Брэда присмотреть за машинами, заковылял по улице. Бюро путешествий работало точно по расписанию. Я вошел и поинтересовался насчет харриджского парома. «Да, конечно», — любовно ответила девушка. «Они курсируют ежедневно утром и вечером. Этим занимается служба морских перевозок. Куда вы хотите ехать?» «Я еще точно не знаю». Она решила, что я глуповат. «Значит так, Сент-Николас отправляется в Голландию каждое утро, а Конинген-Битрикс каждый вечер». Все мое изумление, видимо, было написано на лице. Я закрыл рот. «Что случилось?» «Нет-нет, ничего. Большое спасибо». Она пожала плечами, выражая тем самым, что чудачества путешественников недоступны ее пониманию. А я двинулся снова к гаражу с новыми подробностями, которые, давая ответ на одну маленькую загадку, тут же ставили другую, а именно, каковы были намерения Гревилла относительно королевы Беатрисы, парохода, а не лошади.